Глава пятая. Деккер ожидал, что ему удастся пообщаться лишь с автоответчиком, но трубку сняла Рина, причем еще до того, как успел отзвучать первый звонок. «Ночью вообще-то положено спать», — сказал лейтенант. «Я волновалась за тебя». «Хорошо, что ты позвонил». «Никаких оснований для беспокойства нет. Я в полном порядке. Просто сегодня я не приду ночевать. Ты, полагаю, сама это уже поняла. Я могу что-нибудь для тебя сделать? Поцелуй детей. Помолись. В общем, не знаю». Голос у Деккера был измученный, какой-то безжизненный. «Я люблю тебя, Питер», — сказала Рина. «Я тебя тоже. Не вешай трубку». Они немного помолчали, а потом Рина спросила: «Тебе, наверное, пора снова браться за работу». Деккер представил, как она играет своими волосами, накручивает длинную черную прядь на указательный палец или проводит ею по своим чувственным губам, трогает ее кончиком длинного розового языка. Эти мысли вызвали у него приятное напряжение в паху. Разумеется, кому-то могло показаться, что мысли о сексе после только что пережитого кошмара — просто кощунство, но его самого они нисколько не шокировали. Во время Вьетнамской войны, ликвидировав последствия очередной мясорубки, устроенной вьетконговцами, пересчитав трупы убитых, Деккер частенько отправлялся прямиком в публичный дом. Он был духовно зрелым мужчиной с телом 19-летнего юноши, и секс помогал ему почувствовать себя живым. «У меня есть пара минут», — сказал он жене. «Как там дети?» «Шлют тебе привет». «Они смотрели новости?» «Мальчики, конечно, смотрели». «Очень расстроились?» «Честно говоря, да, очень. У тебя был такой убитый вид. Ты уверен, что я ничего не могу для тебя сделать, Питер?» «Тебе что, нечем себя занять?» «В точку попал». «Тогда двигай отсюда и присоединяйся к толпе, которая тут толчется». «Да нет, со мной все в порядке. Первый шок уже проходит. И потом на войне я много такого повидал. О, Боже! Должно быть, все это вызывает у тебя ужасные воспоминания». «Было время, когда меня мучили кошмары, Рина», — заговорил Деккер после небольшой паузы. «По утрам я не мог вспомнить почти ничего из того, что мне снилось, но Джен не сомневалась, что это были плохие сны. Она никогда не признавалась, но мне кажется, что мое состояние пугало ее. Может, нам надо было какое-то время, хотя бы пару недель, поспать в разных спальнях?» «Я бы о таком и слышать не захотела», — сказала Рина. И, помолчав немного, добавила: «Я люблю тебя. Просто знай это. Я знаю, что ты хочешь, чтобы у меня все было хорошо. Но у меня в самом деле все в порядке, честное слово. Жизнь продолжается. Если хочешь помочь мне, позаботься о детях и о себе. Кстати, Сэмми сдал экзамен по вождению?» «Да. Теперь он может ездить самостоятельно. В его водительских правах есть только одно ограничение. Нельзя работать шофером по найму и на пассажирском транспорте». «Еще один повод для волнений», — подумал Деккер. «Поздравь его от моего имени. Я очень им горжусь», — произнес он вслух. «Он хочет взять Порше и погонять его немного. С этим пусть подождет. Он так и знал, что ты не разрешишь». «Мне очень приятно слышать твой голос. Я бы рад говорить с тобой и дальше, но тебе надо выспаться, а у меня еще куча всякой писанины. Ты что, вообще спать не собираешься?» «Ну, может, удастся перехватить часок-другой в отделении. Обещаю, что сегодня к вечеру я появлюсь дома. Я говорил, что люблю тебя?» «Мне никогда не надоедает это слышать», — ответила Рина и чмокнула в трубку. «Можно тебе позвонить через час или около того?» «Скорее всего, ты меня не застанешь. Мне какое-то время придется провести на улице». «Будешь дышать свежим воздухом?» «Хотелось бы». Деккер устало хмыкнул. «Я собираюсь взломать дверь квартиры человека, убившего кучу народа, и проникнуть внутрь. Когда я поступал на работу в полицию, меня никто не предупреждал, что придется заниматься и такими делами. Но иногда человек вынужден мириться с некоторыми вещами». То и дело, глядя на карту и на тускло освещенные указатели, Деккер не без труда разыскал дом, в котором жил Харлан Манс. Старый, многоквартирный, он располагался на пустынной маленькой улочке в тени огромных эвкалиптов, призраками стоящих вдоль дороги в серой ночной темноте. Тротуаров на улице не было. Пешеходам, по всей видимости, приходилось шагать прямо по грязной обочине. В квартале, где проживал Харлан, насчитывалось с полдюжины таких домов, двухэтажных, квадратной формы, с отделанными штукатуркой стенами и маленькими балкончиками. Кое-где между ними можно было заметить заросшие сорняками пустыри. Вероятно, когда-то на месте этих пустырей находились постройки, не выдержавшие землетрясения 1994 года. Бывший бармен занимал квартиру на верхнем этаже. Деккеру пришлось подниматься в нее по выведенной на улицу ржавой стальной лестнице. Вокруг стояла мертвая тишина, на улице не было ни души. Порадовавшись этому обстоятельству, лейтенант надел перчатки, достал карманный фонарик и осмотрел дверной замок. «Отмычки не понадобятся», — решил Деккер. Замок был простой, самозащелкивающийся. Лейтенант достал из бумажника кредитную карточку, отжал ригель и повернул ручку. Войдя внутрь, он закрыл за собой дверь и зажег свет. Гостиная. Бежевый диван, пара стульев, кофейный столик. На столике пульт дистанционного управления телевизором, чашка с засохшим коричневым налетом на дне и вчерашняя городская газета. У стены напротив дивана стоял телевизор. Это был Sony с 26-дюймовым экраном, вставленный в сборный книжный шкаф. На полках шкафа Деккер увидел с полдюжины книжек в мягких обложках и множество видеокассет. Судя по надписям, в основном боевики и приключенческие фильмы, хотя попадалась и эротика. По картонным футлярам этих кассет можно было понять, что Харлану нравились блондинки. Имелся здесь и стереофонический проигрыватель компакт-дисков, на котором можно было слушать также и аудиокассеты. Проигрыватель был снабжен выносными динамиками. Деккер быстро просмотрел несколько компакт-дисков и убедился, что из музыки Харлан предпочитал тяжелый рок и рэп. Лейтенант оглядел стены, выкрашенные в белый цвет. Там и сям на торчащих из стен шляпках гвоздей висели афиши фильмов, по всей видимости, демонстрировавшихся по кабельному телевидению, потому что ни одного из них Деккер не видел, и даже названия их ни о чем ему не говорили. Пол был покрыт потертым коричневым ковром, довольно чистым, если не считать разбросанных кое-где хлебных крошек. К гостиной примыкала небольшая кухонька. В холодильнике Деккер обнаружил сок, молоко, три упаковки пива по 6 банок в каждой и пачку маргарина. Из фруктов там были 2 яблока с пятнышками гнили и апельсин. В кухонных шкафчиках лейтенант нашел острый соус, чипсы, полбатона хлеба, желтую пластиковую бутылочку французской горчицы, кетчуп фирмы «Хайнц», пакетик с изюмом, разнокалиберные тарелки, кастрюли и мертвую муху. Помимо холодильника в кухне имелись 2-конфорочная плита и комбайн из микроволновой печи и духовки. Посудомоечной машины у Харлана не было, но грязных тарелок, а также ложек и вилок Деккер в раковине не увидел. Словом, ничего примечательного. То же самое можно было сказать и о спальне. Полуторная кровать, застеленная стареньким, но чистым покрывалом, тумбочка с пакетиками жевательной резинки, флаконом аспирина и пачкой сигарет, маленький столик в углу. Деккер быстро проглядел содержимое его ящиков. Внимание лейтенанта привлекли несколько черно-белых фотографий. Это были портреты хозяина квартиры размером 8 на 10 дюймов. На всех снимках Харлан пристально смотрел прямо в объектив, чуть приоткрыв полные губы. Нижняя челюсть его была покрыта модно оттремингованной щетиной. Харлан Манс явно пытался предстать перед фотографом во всей своей красе, демонстрируя мужское обаяние и чувственность, эдакий темноволосый, неотразимый злой гений. Типажные фотографии. По-видимому, подобно многим другим обитателям близлежащих к Голливуду кварталов, Манс надеялся прорваться на большой экран. Деккер продолжал осмотр, пытаясь понять, что за человек был Харлан. Весьма любопытным в этой связи оказался платяной шкаф, буквально набитый одеждой. Вещи были недорогие, но стильные. Чувствовалось, что их подбирали очень тщательно, рассчитывая с их помощью произвести впечатление на окружающих. Деккер насчитал 7 пар обуви, в том числе дорогие кроссовки фирмы Nike. Ванная комната оказалась крохотной. В ней помещались душевая кабина со шторкой, унитаз и раковина с ящичком-аптечкой над ней. Полки аптечки были забиты обезболивающими средствами, спреями от насморка и противовоспалительными препаратами. Там же Харлан хранил бритвенные лезвия, дезодоранты и небольшую сумку, присыпанную каким-то белым порошком и с остатками того же порошка внутри. Деккер взял немного порошка на мизинец и попробовал на вкус. Сомнений не было. Кокаин. Лейтенант решил собрать его в пакет и приобщить к делу в качестве улики. Правда, он не мог сказать, о чем, собственно, свидетельствует эта улика, но твердо знал, что факт наличия кокаина в квартире Харлана надо зафиксировать. На приступочке у душевой кабины стояли флаконы с одеколоном и лосьоном для смягчения кожи после бритья. И то, и другое было дешевым. Вернувшись в гостиную, Деккер попытался привести в порядок свои мысли. На этот раз он более внимательно осмотрел висящие на стене киноафиши и обнаружил в списке исполнительных ролей имя Харлана Манса. Значит, Харлан таки добился, пусть ограниченного, но все же успеха. Разумеется, это еще ни о чем не говорило. Деккер присел на диван, потер усталые глаза, и в его утомленном от недосыпа мозгу возникла весьма странная, похожая на головоломку, череда фактов. Киноафиши на стене. Типажные фотографии в столе. Стильная одежда и обилие обуви. Флаконы с дешевым одеколоном и кремом после бритья. Человек, гордившийся своей внешностью. Человек с ярко выраженным эго. Однако в квартире совершенно не было личных вещей хозяина. Ни альбомов для наклеивания газетных вырезок, ни альбомов с фотографиями, ни блокнотов с какими-то личными пометками, ни записной книжки с телефонами, ни настольного календаря. Словом, ничего. Зато имелось пиво в холодильнике, сигареты в тумбочке и кокаин в аптечке. Похоже, Харлан действительно жил здесь. О том же свидетельствовали чашка с засохшими остатками кофе, вчерашняя газета, пульт для переключения телеканалов. Все это создавало впечатление обжитости. И все же чего-то в квартире не хватало. У Деккера появилось странное ощущение, будто кто-то тщательно убрал из жилища Харлана все, что могло дать реальное представление о его личности, оставив только то, что способствовало формированию поверхностного впечатления о нем, как о человеке с исковерканной психикой, злобном убийце, способном на массовую расправу. Например, сумку с кокаином, которая могла служить свидетельством пристрастия Манса к наркотикам. Тем не менее, Деккер не нашел ни записок угрожающего содержания, ни странных рисунков, ничего-либо другого, говорящего о том, что Харлан находится в таком неуравновешенном состоянии, что способен пойти на убийство и на самоубийство. Деккер медленно выдохнул. Мозг его напряженно работал. Лейтенант знал, что далеко не все психопаты оставляют свое подробное жизнеописание, объясняя, что заставило их стать злодеями или самоубийцами. Некоторые из них просто взрываются, словно бомбы, с часовым механизмом, оставляя после себя лишь окровавленные тела. Может быть, Харлан был как раз одним из таких? Возможно, однажды утром он проснулся и... сдетонировал.